В тот же день в Петербурге профессор Никитенко закрепил в своем дневнике чувства и мысли. «Боже мой, какое горе! Какая потеря для науки, для мысли, для всего высокого и прекрасного! Грановский умер!» Это был в нашем ученом сословии человек, которого можно было вполне уважать, в правоту ума и сердца которого можно было безусловно верить. Он был чист, как луч солнца, от всякой скверны нашей общественности. Это был боярд мысли, рыцарь без страха и упрека. Дневниковая запись Никитенко свидетельствует, что он не разделял свойственного тогда петербургским профессорам недоверчивого отношения к ученым Москвы. Преждевременная смерть Грановского обострила внимание передовой общественности к покойному историку и любимому лектору, к его учено-литературному наследству. Речи профессоров и студентов на его похоронах, многочисленные некрологи, мемуарные статьи и заметки, стихотворения Некрасова «Еще скончался честный человек», вошедшее в собрание сочинений поэта как отклик на смерть Грановского, опубликованная в ноябрьском номере «Демократического современника» статья Тургенева «Два слова о Грановском» — все это живые непосредственные отзвуки печального события. В том же номере «Современника» помещены заметки о журналах за октябрь 1855 года Некрасова и, возможно, Боткина со скорбными и торжественно знаменательными строками. Читатель. В то время как Россия оплакивает столько героев, со славою погибающих за Отечество на войне, ей приходится оплакать еще потерю скорбную и, может быть, незаменимую. К числу таких людей, которых мы, подражая Карлейлю, можем назвать без преувеличения героями, принадлежал недавно скончавшийся Тимофей Николаевич Грановский. Это был один из самых даровитых и богатых знанием ученых. Это был профессор, к которому любовь его слушателей доходила до восторженного благоговения. Быстро сложилось обыкновение в среде ученой и литературной молодежи посвящать свои первые произведения, предназначенные для печати, Грановскому, его памяти. Отметив это новое обыкновение, Герцен с умилением писал об юношески прекрасном желании новый труд свой примкнуть к дружеской тени, коснуться, начиная речь до его гроба, считая от него свою умственную генеалогию. Возникла и на многие годы стала традицией ежегодная встреча друзей и студентов на могиле Грановского в день его памяти 4 октября. Служили панихиду, вспоминали ушедшего учителя, читали стихи, иногда произносили речи. В дни студенческих волнений в Московском университете в 1861 году демократические студенты отметили годовщину со дня смерти Грановского шествием на его могилу. Несколько сот студентов с корзиной цветов и венком прошли через всю Москву от университетского сада на Маховой до Пятницкого кладбища. Шествие приобрело характер политической демонстрации. Ученик Грановского, бывший студент Московского университета, литератор Прыжов, подробно описал эти яркие события в статье «Москва, 4 октября». Не прошло и года после печального события, как усилиями Соловьева и Кудрявцева были изданы 2 тома сочинений Грановского. Появление их приветствовал на страницах «Современника» 1856 года революционный демократ Николай Гаврилович Чернышевский. Статья его впервые давала развернутое общее понимание демократическими слоями русской общественности значение личности и научного творчества Грановского. Чернышевский писал, он, Грановский, был одним из сильнейших посредников между наукою и нашим обществом. Очень немногие лица в нашей истории имели такое могущественное влияние на пробуждение у нас сочувствия к высшим человеческим интересам. Автор статьи видел в Грановском не только первого из немногочисленного круга русских ученых в области всеобщей истории, но и одного из замечательнейших между современными европейскими учеными по обширности и современности знания, по широте и верности взгляда и по самобытности воззрения.